клану. Значит, старшему и документы подписывать о найме. Пусть привыкает, а то засел под водой, из тебя пример берет. Ждет, что все проблемы сами собой рассосутся». Поднявшись, начальник охраны фыркнул, отметая навет, после чего еще раз попытался вернуться к более привычной проблеме. «Ладно, как там с медузами дело пойдет, это еще морские боги не решили. А вот золото я бы уже сейчас поднял». Каппа аккуратно закрыл опустевшую коробку из-под лапши и тоже поднялся. «Люди у тебя есть, чтобы на такой глубине работать? А техника?» «Нет у нас ничего, Ярый, пока нет. Поэтому строим колокол, на нем обкатываем экипаж, кого подберем, строим большую лодку, так как нау для подобного набега не подходит совершенно. И вместо авантюры получаем нормальный рабочий план. Приходим туда, защищенные от возможных неприятностей и кучи хищных рыб, за один раз выгребаем клад и возвращаемся домой. Поверь, как только мы там мелькнем, секрет перестанет быть секретом. На запах золота сбежится вся округа. Тем более, что там до крупных городов не очень далеко. Нас тупо мясом завалят ради сокровищ. Поэтому шаг за шагом, аккуратно и без спешки. Или тебе зарплаты не хватает?» Побренчав висящим на ремне кожаным кошельком, Ушкуй осклабился. «Хватает. Сам знаешь, веселые девушки мне скидку хорошую дают, как постоянному клиенту. Тогда не будем искушать судьбу. Я слишком хорошо знаю, чем заканчивается спешка на глубине. Поверь мне, к предкам мы всегда успеем». Глава вторая. Солнце уже заходило, и поэтому вода вокруг деревни Кавадзу отливала густой зеленью, быстро пропитываясь тьмой. Еще полчаса, час, и любой бесхвостый собственную протянутую руку не разглядит. Правда, в отличие от соседей, тритоны способны неплохо различать тени в ночном море. Большие глаза позволяют ловить любые отблески. Но обычно все жители укрывались в более надежном и спокойном месте с появлением первых россыпей звезд. Дураки среди водного народа не заживались, особенно там, где полно разнообразных хищников и других неожиданных неприятностей. Старейшина вновь созданного крохотного клана сидел посередине собственной комнаты и принимал подарки от уважаемого гостя. Настоящий душистый чай с горных отрогов, два стальных ножа для подводных работ с доработанной рукояткой для нулевой плавучести, с полсотни плотных бумажных листов, исписанных мелким почерком, статистика продаж в Монтарсо за год по мясу морского зверя и шкурам. Если наложить эти цифры на пути миграции стад тех же белобрюхих коров, то вполне можно подбросить соседям свежатину, сорвав неплохой куш. И еще много разных мелких и полезных вещичек, которые уложила в большую сумку подруга Каппы Перлита. Девушка пока возилась в доке с крохотной подводной лодкой, на которой гости приплыли в подводную деревню, успев лишь на бегу раскланяться с семейством Оксы. «Хорошо устроился!» Водолаз погладил шершавую стену и постучал о полированный коралл. «Шесть новых домов насчитал, и это только на центральной улице!» 15 возвели. Идея твоей самки с обогревом воды отлично подходит не только для выращивания молодняка. Стены возводим в 5 раз быстрее. Скоро вся родня личным жильем обзаведется». «Отличная новость. Только Перлиту самкой лучше не называть. Обидится». Квадзу убрал бумаги в приготовленную шкатулку и флегматично шевельнул бурым хвостом. «Она провожает тебя на охоту. Она делит с тобой добытую пищу. Она порвет за тебя глотку врагу, если дотянется. У нас так ведут себя только самки. И это правильно. Но я не стану с ней говорить об этом, раз не хочешь». Мудрый тритон выложил на широкий столик блюдо с жареной рыбой и поставил чашу с острокислыми водорослями. За свою жизнь он много раз сталкивался с короткохвостыми соседями и уже не удивлялся их странностям. Что можно ожидать от живых созданий, кто ютится на кусках железа, которые волны терзают в каждый шторм, вместо того, чтобы спуститься вниз? Внизу есть все: еда, добыча, воинская слава, горы разнообразных сокровищ. Но раз людям не нравится жить под водой, то не стоит тащить насильно, самим больше останется. Хотя старику жаловаться грех. После того, как его сын привел водяного, удача повернулась к клану лицом. Мог ли Кавадзу мечтать, что у него будет не просто собственная комната для приема гостей, но и несколько рыбных ферм, жемчужные садки и бесконечные плантации водорослей с пасущимися жирными угрями? Но Каппа помог Окси с работой, договорился с властями Лартана о взаимовыгодных контрактах. И теперь недалеко от человеческого анклава на расчищенной территории обосновались три деревни с молодыми хвостатыми семьями. К осени они надежно встанут на ноги. И в общем совете голос мудрого тритона зазвучит куда весомее, чем раньше. Не просто удачливый охотник и торговец с людьми, нет, а хозяин большого, сильного и богатого клана, который имеет собственный торговый корабль и способен строить подводные лодки на продажу. Кстати, о лодках. «Ты посмотрел картинки, что я тебе дал?» «Посмотрел». Каппа закончил разливать свежезаваренный чай и отпил первый глоток. «Да, это неземные аналоги, но все равно вкусно. Правда, если покупать местный чайный лист на рынке, то быстро разоришься». Но заглянувший на огонек один из знакомых Данка попросил помочь с ремонтом небольшого кораблика и вместо жемчуга расплатился по демпинговым ценам этой диковинкой. В результате торговец успел вернуться домой до зимних штормов, а водолаз теперь угощал друга и старейшину горячим пахучим напитком, который неожиданно понравился тритону. «И что скажешь?» «Скажу, что идея создаст нам лишь кучу проблем сейчас. Такие же подводные лодки делают в Монтарсо. И цены там куда как ниже. У них много мастерских, готовые наработанные схемы для механизмов и корпусов. А если ты будешь выращивать каркас как обычно, то любую лодку под заказ закончишь лишь через пару лет. Да и с вашей механикой люди боятся связываться. Обычный двигатель худо-бедно можно подшаманить почти в любом городе. А мастера для подводных диковин найти сложно. Вон, на всю округу у нас одна перлита. Чудо еще, что про девушку другие кланы не прознали, а то бы постарались перекупить за любые деньги. Но я предлагаю поступить чуть по-другому. Тебе ведь не сама лодка интересна. Тебе важно заработать дополнительные деньги, чтобы было на что деревню развивать, так?» Кавадзу кивнул. «Действительно, жемчуга еще мало, а затраты растут. Но чем еще заинтересовать тоже Лартана, если у них худо-бедно почти все потребности покрываются за счет внутренних резервов? Вон даже пресс-плиты из водорослей наловчились делать под любую форму». «Тогда настала моя пора рассказать про свою идею. И как мне кажется, эта идея может дать нам возможность не только твой клан усилить, но вообще всех соседей объединить и превратить в мощную и серьезную силу. Что ты знаешь про Оуэллов?» Многие люди считали Гиппа туповатым мордоворотом. Особенно если видели его в первый раз. Здоровяк с бритой налысо головой, сложной вязью татуировок на сильных руках и мрачным выражением лица. Тем более, что обычно самостоятельно Гип заглядывал в гости лишь по прямому приказу хозяина Лацатила. Стребовать долги, разбить чью-нибудь глупую голову, заставить строптивых соседей чтить очерченные границы. Но правая рука главы клана Сартада был совсем не упертым вышибалой, способным лишь крушить кости. Просто маска недалекого громилы помогала зачастую решать проблемы намного быстрее, чем вежливые разговоры и попытки убедить оппонента сменить точку зрения без применения силы. Но сейчас Гип вполне мог себе позволить обходиться всего лишь словами. Потому что с другой стороны стола сидел старый приятель, с которым еще не так давно пиратствовали вместе на широких морских просторах. Но эти веселые времена уже прошли, и теперь Крыс считается вполне себе уважаемым командиром небольшого отряда наемников, подрядившихся на охрану заправки механикусов рядом с тухлым городом. А стабильная работа подразумевает и хороший доход, и уважение. «Давно не виделись, Крыс. Как сам?» «Лучше, чем вы на голых камнях. Шестереночники топливом вовсю торгуют, каждый месяц все больше клиентов. С городишки пытались сунуться с претензиями, что платим меньше ожидаемого. Так я их грызгаром скормил. И все, больше никаких развлечений». «Значит, шпана Стухлого никак простить не может, что вы стали слишком самостоятельными. Понятно». Хозяин разлил по бокалам бормотуху и ощерился. «Надо будет и еще проучить смогу. «Ненавижу, если кто пытается соглашение перекраивать и на чужое добро пасть разевает». «Ладно, это наши мелкие проблемы. Ты как? Слышал, что ваш старший силу набирает. Все соседи уже и не знают, когда новая война будет». Гиппа отхлебнул дерущий горло напиток, закусил шматом соленой рыбы и достал из кармана сложенную карту. Развернув ее, показал приятелю несколько отметок и перешел к делу, ради которого и приехал в гости. «Можешь считать, что ваши обормоты с Тухлого себе приговор уже подписали. Завтра мы меняем там власть, а то заигрались. Купцов пытаются щипать, каких-то уродов прикормили, рыбаков притесняют. Поэтому Лацатил пришлет отряд и посадит наместника». Командир наемников подобрался. «Одно дело стычки где-то в горах, до которых несколько недель плыть надо, и совсем другое, когда глотки режут у тебя под боком». «Нам как это аукнется?» «Новый договор. Условия уже с механикусами обсуждают. Налоги меньше, часть можно топливом отдавать, фиксированные цены на продажу в мертвый сезон, чтобы работали спокойно и за прибыль не волновались. Ну и тебе чуть-чуть оружия и боеприпасов подбросят. И денег. Чтобы не просто шпану по округе гонял, а превратил перерабатывающий комплекс в настоящую неприступную крепость». «Значит, клан Сартада забирает себе округу?» «Да, этот город и еще два поселения к северу, ближе к нам. Ну и фермы. Хотя рыбаков и охотников никто трогать не станет. Всего лишь наводим порядок и пиратам укорот даем. Плюс часть наших людей в Тухлый переселяется, чтобы друг у друга в штольнях на головах не сидеть. А ближе к зиме будет видно, как у нас торговля пойдет». Разлив остатки из бутылки, крыс отсалютовал своей кружкой, разглядывая карту с редкой россыпью коралловых островков, и задумчиво протянул. «Вольным кланам это не понравится. Они с ножа живут, свою долю с торговцев стараются всегда получать. Если вы начнете их тут прижимать, могут и гадить по-тихому. Где ферму спалят, где рыбаков на дно пустят. Поэтому и усиливаем тебя, чтобы сюда какой на дурнину не сунулся. А с мелочью сами разберемся, пусть в центральные районы подаются или вообще на юг. Здесь для них анархия закончилась, амба. Теперь новая власть. А кто недоволен, того на рею». Игип не шутил. Лацатил использовал полученные от торговцев корабли и оружие для наведения порядка в захваченных им городах. Все прилегающие к клановым скалам воды теперь подчинялись только одному хозяину. И поддерживать новые правила жизни будут со всей строгостью закона. Пусть империя рухнула, смытая катаклизмом, но никто не мешает на ее обломках создать новое государство. А для недовольных у клана Сартада найдутся и гарпунные ружья, и пушки. Обсуждение различных деталей будущих проектов заняло почти 3 дня. Но к вечеру последнего удалось договориться и о новых поставках разнообразных товаров, и о строительстве экспериментального подводного дока «Колокола» для успешного мародерства на руинах затопленных городов. А самое главное, по просьбе Кавадзу прибыл один из охотников Оуэлов, кто жил в мире вечной тьмы на невообразимых глубинах. Каппа надел на себя маску с дыхательным блоком и опустился в теплую воду бассейна, устроенного в одном из жилищ тритонов. Рядом под водой замер и Окса, спасенный давным-давно житель подводного народа и верный друг. Хвостатый лупоглазый боец служил в качестве переводчика между водолазом и прозрачным гостем. Оуэлл зажигал россыпь огоньков внутри своего тела, формируя сложные знаки, и периодически издавал ультразвуковые импульсы, которые Окса переводил в понятные для человека слова. Каппа же в ответ медленно произносил слова в прозрачную маску, а тритон транслировал это гостю. Надо отметить, что выглядел глубинный охотник очень необычно. Эдакая помесь вытянутого тела с множеством щупалец снизу и большой головой с глазами-блюдцами. Не будь у Оуэлла столь длинного тела, его можно было бы спутать с прозрачным осьминогом. Но в любом случае соображал обитатель глубин прекрасно и торговаться умел. «Мне говорили, что на дне есть мелкие камни, из которых можно выплавлять металлы. Нас интересует эта руда, и мы готовы платить за нее продовольствием», — начал Каппа. «Еда — это хорошо. Нам нужна еда. Еще в качестве оплаты предлагаем выжимку из лекарственных растений, заживлять раны, лечить от отравлений». «Лекарства? Это тоже хорошо. Мы меняли их на жемчуг. Местные деревни готовы торговать с вами. Руда в обмен на продовольствие, лекарства, красители для тканей. Новые светляки, которые могут жить в холодной воде и из которых можно сплетать красивые украшения. Каппа продемонстрировала ожерелье, которое переливалось разноцветными огнями и казалось гирляндой упавших с неба крохотных звезд. Необычная вещь заинтересовала гостя, и тот протянул щупальце, чтобы изучить подарок поближе. Наигравшись, Оуэлл ответил в привычной манере. «Украшения тоже хорошо. Наши женщины любят наряжаться». Еще через полчаса удалось согласовать ключевые вопросы по объемам добычи и то, как именно будет происходить обмен. Зафиксировали цены на руду, продовольствие и другие товары, но самое необычное ожидало в конце беседы. «Мой народ знает, что ты использовал гремящие копья для войны с пиратами. Потопил чужую подлодку на расстоянии. Мы хотим спросить... «Можешь ли ты сделать что-то похожее для нас?» Водолаз удивился. «Вы с кем-то воюете?» «Нет. На дне живет лишь один народ. Это наши хвостатые соседи поделились на тысячи семей и грызутся иногда между собой. Нам же нечего делить. Океан велик. Любой может основать свой род, построить собственный город. Но там... В глубине живут огромные хищники, с которыми нам приходится сражаться. Обычно мы теряем гнездо охотников при отражении атаки одного монстра. Гнездо? Переводивший чужую речь Окса прокрякал целую тираду в сторону гостя, затем объяснил. Это как твоя ватага. Охотники собираются вместе, чтобы совершать набеги на места с теплой водой, где водятся глубинные угри и прочая живность. Там же им приходится воевать с местными хищниками. Одни похожи на огромных грызгаров, кто-то вообще не имеет описания в нашем языке. Ватага включает в себя две лапы бойцов. 10? Да, 10. Оценив соотношение потерь, Каппа проникся. Серьезные монстры у соседей водятся, если даже при поддержке одомашненных морских животных приходится платить такую цену за каждую схватку. «И ты хочешь, чтобы я сделал для тебя оружие?» «Да, гремящие копья, которые будут бить быстрее, дальше и сильнее. Если получится, мы станем брать их вместе с остальными товарами. Мне нужно посоветоваться с мастером, кто собрал мое оружие для прошлой охоты. Надеюсь, что через месяц или два мы пришлем вам образец для проверки». Единственное, нужно понимать, с какими именно врагами придется иметь дело. Например, для мягкого тела подойдет один вид копья, для твердого — другой. Оуэлл долго о чем-то щебетал с Оксой, после чего расцветил свое тело сложной мозаикой огней и погас. Тритон устало перевел последнюю фразу. «Они принесут через месяц пример монстра, который больше всего мешает, но говорит, что хотят иметь что-то одинаковое для охоты на любого врага. Если твое оружие действительно им поможет, то станут покупать его регулярно». Попрощавшись с гостем, Каппа выбрался из бассейна, стянул маску и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Вот умеют же хвостатые наладить быт, обеспечив себя и теплом, и деликатесами. А их панели для получения газовых смесей напрямую из воды вообще из разряда фантастики. Но при этом используются повсеместно. И в подводных городах тритонов, и на создаваемых по всему Вардену подводных лодках. Значит, глубоководникам нужны торпеды. Быстрые, мощные, надежные. Надеюсь, Перлита справится с новой головоломкой. В прошлый раз мы слепили партию буквально на коленке. Устроившись рядом, Окса смахнул лишние капли воды со шкуры и подтянул поближе корзинку с провизией. Как любил повторить зубастый приятель, растущему организму нужно много еды. И это странные бесхвостые могли бегать сверху на голодный желудок и решать какие-то проблемы. А правильные морские жители сначала кушали, а потом уже на сытое брюхо готовы были помедитировать над происходящим. «В Лартана когда собираешься?» «Завтра с утра. К вечеру как раз дома будем». «Тогда через месяц ждем тебя здесь. Первые весенние шторма пройдут, мы закончим встречи с соседями». «Рыбу, угрей и травы надо для торговли подготовить, и списки тебе передать, что хотим в обмен на руду. Нам она не очень важна». «Хорошо, с кем-то из курьеров пришлешь свои записи, я закуплюсь. И как раз с вашим каботажником все необходимое и привезу». Окса догрыз рыбий хвост и потянулся. «Тогда можно идти отдыхать, пить пиво и смотреть танцы самок. Можешь и Перлиту захватить, она уже закончила все работы на фермах». Поднявшись, Каппа с сомнением почесал отросшую щетину на щеках и ответил. «С отдыхом не проблема. Но вот насчет Перлиты и танцев, это я не знаю. Спросим. Главное, чтобы ей понравилось. А то запросто вместо пива получим по загривку». Девушка лежала на плече водолаза и улыбалась. «Никогда не думала, что мне самой понравится танцевать вместе с тритонами. Очень необычные ощущения. Окса говорит, что так они отдыхают, когда заканчивают все домашние дела». «Наверное. Чем больше я провожу время у них, тем больше интересного узнаю. А их фермы и все эти штуки для жизни — просто чудо. И живность, которую приручают для работы, например, крабы, которые собирают жемчуг, или мелкие рыбки, которых подкармливают рядом с деревней, чтобы потом чистили от лишних наростов дома снаружи». Погладив Перлиту, Кап почмокнул ее в кончик носа и постарался пригасить волну энтузиазма. Если не переключить подругу на что-то другое, она могла обсуждать местные диковинки часами. «Завтра отправляемся домой. Есть несколько важных заказов, и как раз к нормальной погоде с основными бы заморочками разобраться». «А еще у них есть наездники, которые обучались у Оуэлов. Сажают себе на загривок зверя, похожего на маленькую медузу, и это помогает посылать команды той же морской корове, с помощью которой перевозят тяжелые грузы». «Однако. И что делать, если медуза в тебя врастет?» «Не знаю. Надо будет поинтересоваться. Кстати, Кавадзу спросил, почему мне не нравится, когда называют самкой. Я пообещала обсудить с тобой это, потому что я не самка, а всего лишь любимая женщина». Потянув на себя Каппу, Перлита поцеловала его и с долей иронии заметила. «Но если вдруг ты решишь завести себе хвостатую любовницу, то я с удовольствием местной самке пообрываю хвост и все остальное». «Можно подумать, я даю повод. А вот утром Окса запросто спросит, почему я тебя обижал и мучил, если ты так кричала». Хихикнув, девушка прошептала в ответ. «Я постараюсь сдерживаться. Нехорошо пугать твоего друга». На причале в Лартана перед двумя мрачными мужчинами сгрудилась небольшая толпа ушкуев, выходцев со Старой Руси, сохранивших язык, обычаи и веру. Ярый и Данко разглядывали потрепанных и уставших после долгой дороги родственников и слушали, как старший из прибывших скупо обрисовывает случившиеся проблемы. «На севере к войне готовятся. Не сегодня, завтра как полыхнет в полную силу. Пока мелкие кланы на зуб всех пробуют, но скоро сцепятся по-настоящему. Наемные отряды до зубов вооружаются. Купцы ходят караванами, поодиночке почти никто в море не суется. У вас пока еще тут тихо. А там как в садке с зубатками сидишь». «Что старшие говорят?» «Вывозят семьи, закрывают фактории. Все рода объединяются, дабы дать отпор. Но было уже несколько столкновений между нами и воллами. Торгашам не нравится, что им задницу не целуют по каждому поводу. Пытаются в очередной раз прогнуть всех, кто самостоятельный. В центральных районах уже почти никого и не осталось из ушкуев. Все уехали. И добираться домой через те воды — это будет та еще лотерея. Поэтому мы подумали, знающих людей поспрашивали и решили приплыть сюда. В Монтарсо вообще говорят, что вы с Данко чуть ли не самые главные в местном городе. Все приличные заказы на строительство идут через вас. Ну и слово ваше весомо, ценится властями». Ярый хмыкнул. «Слышь, ушкуй, а Тристан нас слушается, оказывается. Шагу без совета ступить не может». «Ага. То-то из него какую полезную вещь выбивать буквально силой приходится». Данко усмехнулся, но, повернувшись к родственникам, снова посуровил и объявил. «Мы здесь свою ватагу собрали. Небольшую, но пока неплохо устроились. Старшим у нас Каппа из новиков. Правильный водяной, в меру смелый, в меру осторожный. Прежде чем голову в пасть какому монстру сунуть, 100 раз все просчитает. Мы под его началом и повоевать успели, и дело свое поднимаем. Для своих он всегда готов помощь оказать, но закон вы знаете. Если хотите в семью вступить, то должны его старшим признать. Или уже своим умом будете в Лартана устраиваться. Поможем, не без этого. Но старший в Ватаге уже есть, и менять его никто не позволит». Широкоплечий старик, говоривший от лица прибывших, поморщился и уточнил. «Новик? Не помню, чтобы под новиками старые рода ходили. Они же давно по всему морю развеяны. Поэтому и предупреждаю, решать вам. Мы же свое слово ему дали, и спину прикроем, как настоящему ушкую. Всегда. До последней капли крови». В толпе загомонили, но стоило старику поднять широкую ладонь, как шум тут же стих. «Я тебя услышал, Данка, и с Яром не один раз на палубе вместе судьба сводила. Поэтому хочется на вашего Новика посмотреть, за жизнь обговорить, тогда и видно будет. Где с ним встретиться можно?» «К вечеру будет. Как раз от тритонов на своей подлодке вернется. Вы же пока у нас в доке устраивайтесь. Напоим, накормим, подлечим, если надо». «От тритонов?» Теперь уже на лицах всех гостей мелькнула тень удивления. «Ага, вон ту пасть грызгара, видишь?» Ярый ткнул пальцем в огромные акульи челюсти, приделанные над воротами выкупленного у города маленького дока. «Каппа побратима у этой твари одним ножом отбил, за что теперь хвостатые его уважают и дела с ним ведут. И, как я говорил, наш водяной умеет не только друзей грудью закрыть, но и слово держит крепко. Обещает что-либо редко, но если уж пообещал, то можно верить как самому себе». «Люба, тогда давай, показывай, где разместиться. Передохнем с дороги и родню помянем». За спиной старика радостно загомонили, а Данка с Ярым уже обнимались со знакомыми, хлопали друг друга по спинам и пожимали руки. Все же хорошо встретить друзей. Пусть даже со многими виделся буквально раз-другой на общих родовых собраниях. Все же ушкуи — это как одна большая семья, в которой почти все про всех знают. А семейные и родственные связи — это многое значит. Каппа по возвращении сначала забежал в мэрию, где отловил господина Тристана и буквально на бегу успел того огорошить новым интересным проектом. «Помнится, вы жаловались, что ресурсов на развитие не хватает. Так вот, наши соседи готовы оказать помощь. Предлагают построить большой колокол, который опустим на месте старого затопленного порта и помародерим всласть». «Это как? Пока железку вниз на цепях притопишь, пока поднимешь и на новое место переставишь. Куча времени проходит. Обычно выгребают только самое интересное, когда конкретное место известно. А там колокол будет размером с мой док или чуть больше. Опустили, воздух под давлением подали, воду вытеснили, лампы яркие горят, все видно. Ходи аккуратно, разбирай завалы. Все интересное сгребли, наверх отправили, конструкцию переставили чуть дальше. За лето как раз старый город и выпотрошим. Я за аренду колокола с Лартана возьму буквально чуть-чуть. Заодно кого из местных по желанию натаскаем на дне работать. Все, что получится добыть, пойдет в пользу казны. Интересует такая идея?» Мэр притормозил свое стремительное движение по коридору и осторожно поинтересовался. «Так ведь в постройку подобной штуки придется вложиться. И много. А у меня бюджет уже расписан на ближайшие 1,5 года. А я на бюджет и не претендую. За свой счет и за счет тритонов все сделаю. Зато когда мы систему испытаем и людей научим, то сможем сдавать соседям уже за совсем другие деньги. Ну и с вашими рекомендациями, что совсем не помешает». Бывший торговец тут же заулыбался и вцепился в лист со схемой и небольшим текстом презентации нового проекта. «Тогда я согласен. Мало того, Лартана окажет любую необходимую помощь. У нас в порту как раз угол слева пустует. Можно туда краны переставить и там доводить до ума ваш суперколокол. И людей начинать нанимать на строительство, и будущие водолазные работы». Каппа облегченно перевел дух и поспешил закрепить успех. «Завтра я весь день разгребаю накопившиеся дела, а послезавтра с утра могу подойти, чтобы уже обговорить все детали». «Жду. Как раз успею кого из купцов и мастеровых пригласить на это совещание. Думаю, многие захотят послушать». Распрощавшись с руководством города, Водяной отправился к себе домой. «Начало положено. Мэрия — это ведь такая штука. Может, и пользы большой не окажется.